Глава 22. Околоточный на покое. С Евдокией Симура все же расплатился, следом за Гектором, перечислившим ей на номер гонорар. Оседлал мотоцикл и рванул прочь. Катя окликнула его, они не договорились точно насчет завтрашнего визита к Тиграну Тараняну, но рев мотоцикла заглушил все. «Никуда он не денется», — успокоил ее Гектор. «Психанул самурай». «Не позавидуешь ему. Выслушивать подобное о своих родителях», — расстроилась Катя. «Но он сам заварил кашу. Точнее, они с Полосатиком». Гектор кивнул, он о чем-то думал. Кате показалось не об их подопечном и его нервах. Не об услышанном, а другом. А Симура укатил недалеко. На площади перед продуктовым магазином уже поджидал их. «Самурай, завтра мы вместе едем к отцовскому компаньону». Гектор остановил внедорожник рядом с мотоциклом и высунулся в окно. «Удобнее Тиграна Ашотовича застать в обеденный перерыв на фабрике. Ровно в полдень встречаемся здесь, я покажу дорогу». Симура выглядел мрачным и подавленным. «У нас с Катей вопрос к тебе. Твой отец носил ювелирку?» «Ювелирку?» — удивился Симура. «Медальон, либо талисман на цепочке. Серебряный». «Дошло дело и до находки в резиновой лодке», — подумала Катя, слушая с интересом. «Пап носил браслет. Серебряную цепочку с брелоком. Цыганский оберег от сглаза». «Еще бабушкин», — ответил Симура. «А куда тот браслет делся?» — продолжал Гектор. Он и Катя помнили, в протоколе осмотра места происшествия среди предметов, найденных на трупе или рядом, украшение с серебра не значилось. «Не знаю», — Симура газанул. «До завтра. Приятного вам вечера». «Хана ниточки». Гектор увлек Катю к продуктовому магазину. «Мужик в лодке зацепился браслетом за удочки или скарб рыбацкий. Порвал». «Гек, цепочка серебряная тонкая для мужского браслета», — заметила Катя. «Хотя в прошлом его носила их бабка». В магазине она сразу направилась к хлебному стеллажу за душистым свежим деревенским из Кукуевской пекарни. А Гектор в смежный закуток, где торговали хозтоварами, инструментами, сельским инвентарем и бытовой химией. «Помочь?» — окликнул его продавец Ишхан. «Разберетесь?» «Спасибо, сам найду», — заверил его Гектор. Катя с хлебом подошла на кассу. На шрам на лице Ишхана она намеренно не глядела, но когда оплачивала картой покупку, обратила внимание на его руки. Шрамы от порезов имелись у молодого торговца и на тыльной стороне кистей, и на ладони. «Простите, вам знаком парень на мотоцикле?» — спросила она. «Турист?» — Ишхан протянул ей бумажный пакет для хлеба. «Прикольный мотор у чувака. Навороченный. А туриста я вашего не знаю». «Выбрали?» — обратился он к подошедшему к кассе Гектору. «Гвозди строительный гигант. Мы их в коробке продаем. А если вам надо обычные, то упаковкой по 5 кило». Гектор молча расплатился и убрал небольшую коробку в карман кожаного бомбера. Ответ Ишхана насчет туриста и мотоцикла он слышал. А Катя сразу про гвозди забыла. Наверное, Гек хочет сравнить новый с тем ржавым, согнутым из калитки дома ведьмы. В Гелендвагене Гектор предложил. «Заглянем под занавес на ферму. Без четверти 8 уже, но их лавка до 9 открыта. Я в прошлый раз расписание читал». «Поедем. Свежего молочного купим. Мясо у нас еще осталось». Катя не желала признаваться в резком охлаждении к фермерским стейкам после слов Евдокии про питерский драйв и кувалду. Зачем портить Геку аппетит? «Времени прошло с утра достаточно. Слухи про улиту достигли и фермы», — произнес Гектор. «Сдается мне, направивший нас к улите Милон Поклоныч еще на своем посту у буренок. А повезет, и с Восьмибратовым побеседуем, исходя из новой о нем информации». На ферме, куда они добрались уже в темноте осеннего вечера, Восьмибратов отсутствовал. В молочной лавке последних припозднившихся покупателей обслуживал его сын. Гектор спросил его про Милона Поклонова. Молодец охотно сообщил, старик всю неделю, пока его жена гостит у родных, ночует на ферме в комнате охраны. Найти его можно у стойл. Он начал собирать продукты, заказанные Катей, а они направились к коровнику. Территория фермы ярко освещалась по всему периметру. Гектор указал на камеры на столбах. Милона Поклоныча они обнаружили под навесом рядом с его воспитанником быком. Тот меланхолично вкушал сено из кормушки, а бывший участковый, ныне скотник, пристроившись рядом на перевернутом ящике, ужинал крутыми яйцами, сметаной, прихлебывал из бутылки молоко, солил горбушку и угощал ею быка. «Хлеб, соль, добрый вечер, отец!» — приветствовал его Гектор. «Снова пожаловали!» — осведомился Милон Поклоныч. «Чуяло мое сердце! По Кукуеву про вас вовсю уштары-бары! Нагрянули вместе с волчонком знакомцы его! Сам крутой, да жена его журналистка-писательница!» «Триумвират!» Милон Поклоныч, жуя, воздел на нос круглые очки с треснувшей дужкой, замотанной скотчем, вперился зорко в Гектора и Катю. «А мне вы заливали, дело возобновили производством. Эх...» «Тактическая уловка, отец», — Гектор пожал широкими плечами. «Виноват, схитрил». «Харитову, улиту вашу убили», — произнесла Катя. «Мы к ней утром заглянули опять за овощами, а она...» «Ну да, лепи мне старому оперу Горбатого. За огурцами, а не к ней». Милон Поклоныч вытряхнул из кудлатой седлой бороденки хлебные крошки. «Вы не опер, вы местный участковый на пенсии», — вежливо поправила его Катя. «Я в прошлом полицейский криминальный обозреватель пресс-центра подмосковного главка. Муж мой, полковник, не из МВД». «Видно, ястреба по полету, не наш. Больно уж дерзкий. Скорый», — усмехнулся Милон Поклоныч. «Ишь ты». «Книгу она писать, писательница. Прикрытие. Не сметь со мной вилять. Он волчонок, что ли, нанял вас расследовать приватно для него смерть его папаши?» «Вы угадали. Вы крайне проницательны», — ответила Катя, решив не вдаваться в подробности их договора с Серафимом. «Генка цыган сынку немало оставил московского добра. Есть деньги у пацана, на сыщиков частных». Милон Поклоныч вздохнул, явно завидуя. «Меня б тоже нанял, а? Я б ему подсобил». «Идея? Отец, намекни ему», — дружески посоветовал Гектор. «Я прям в шоке. Честное пиратское. Ты, отец, с опытом профессиональным, знанием обстановки, контингента в Кукуеве и на ферме, скотником простым». «Ты меня навозом не попрекай», — строго осадил его Милон Поклоныч. «Я мужик потомственный, деревенский. Все мои пращуры крестьянствовали. Думаешь, после отставки мне должности разные хорошие не предлагали? Я всех послал, то есть отказался». «Властью, значит, присытился, отец», — изумился Гектор. «Отринул венец и державу града Кукуева». «Не зубоскаль», — Милон Поклоныч сверкнул очочками. «Я теперь себе на уме. Наблюдаю обстановку со стороны. Народ тоскует, ищет виноватых. Вконец озлобился. В сети друг дружку поносят, оскорбляют, травят. В нашей округе свары, скандалы вспыхивают доселе невиданные с мордобоем. Из-за пустяков. Здешний контингент без догляда, без пастыря, стада. Кукуев участкового после меня за все годы начальство так и не сыскало. Нема охотников. Лёша Буланов, наш майор, небось видели каков? Инвалид. Злой аспид. В житухе разочарованный. А на ферме воздух свежий, покой. Скотинка добрая, душевная. Ваня Кувалда, то есть восьми братов, меня не обижает. Платит налом. И продукты к столу всегда свежие. Мясо парное едим мы с женой. Презент от хозяина моего. Вы-то тоже, как я вижу, подались на вольные хлеба. Но в час недобрый судьба нас вместе свела. Опять кровью запахло в Кукуеве». «Полиция прояснила детали убийства улиты? С вами, бывшим участковым, они не делились подозрениями?» — спросила Катя, в душе уверенная в осведомленности Милона Поклонова. «А то! заглянули ко мне на огонек. Часика за два перед вами», — ответил он важно. «Приезжают к нам с другого берега Оки, из УВД Бобылева. К Тарусь мы не относимся. А заречные слепцы в делах кукуевских шибко плавают. Задержание они провели по горячим следам, по инструкции уже отрапортовали начальству». «И кого же закрыли?» — Гектор излучал живейший интерес. «Любимых свинарей забрали в ВВС. И жонку, и благоверного ее. Весь Кукуев слыхал, как Лушка любимого в магазине угрожал смертью улите за потравленных свиней. В доме улиты при обыске коллеги бледные поганки нашли сушеные. А хрюни любимовские именно от грибного яда окочурились. Заодно увезли на допросы соседей Харитовой, ломившихся к улитке утром насчет своих коз. Тоже отравленных. Суеты-маяты теперь с подозреваемыми у оперов заречных непочатый край». Милон Поклонч горько усмехнулся. «По нашей информации, улита 11 лет назад могла наткнуться в доме ведьмы на некий предмет. Улику, указывающую на истинного убийцу», — осторожно заметила Катя. «Мы с мужем пытались узнать у нее, но она все отрицала. Вы не слышали тогда или после ничего про ее находку?» «Нет. Ишь ты, истинный убийца. В Кукуеве шепчется, вернулся волчонок домой, а за ним беда по пятам. Но заречные коллеги задержали по горячим следам любимовых свинарей да соседей Харитовой. И есть резон. Улита против волчонка никогда не свидетельствовала. Так чего ему ее убивать сразу по возвращении? Мотив-то где?» «И вы тоже, Серафима, подозреваете в убийстве отца и улиты, подобно горожанам?» — поинтересовалась Катя. «У меня своя соображалка», — отрезал Милон Поклонч. «Ты мне лучше сама скажи, красотка. Вы деньги улите давали?» «Мы расплатились за овощи и яйца». «Налом?» «Да, наличными». «Карпов, видел, как вы ей деньги отстегиваете?» «Карпов присутствовал», — Катя кивнула. «Сумма смешная, отец», — пояснил Гектор. «Она, правда, за свои деревенские деликатесы втридорога запросила, но все равно гроши». «По вашим московским меркам гроши», — поморщился Милон Поклонч. «Ох ж ваша Москва достала. Шикует все. Для улиты приличный навар. Они с Карпом при вас цапались из-за денег?» «Пикировались, но не ругались особо», — ответила Катя. «Именно Карпов упомянул про находку улиты на круче». «Тень на плетень наводил. Карпа коллеги сыскали и допросили. Он когда-то с улитой шуры-муры крутил, а сейчас лишь набегами между запоями ей по хозяйству подсобляет. Коллегам клялся, починил ей штакетник, пообедал и домой к себе утек спать». Милон Поклонч задумчиво погладил кудлатую бороденку. «Слышь, ястреб, дай мне свой номерок, а? Вдруг пригодится. Еще встретимся?» «С респектом, отец. Скину, диктуй». Гектор позвонил старому участковому, и тот, старательно тыкая пальцем в телефон, добавил его в контакты. «А еще вопросики разрешишь?» «Валяйте». Милон Поклонч отвлекся, скормил соленую корку быку, нежно почесал его за ухом. «Общественница Ежова, Евдокия, случайно не твой прежний источник?» «Автономный сливной бачок, баба», — профессионально ответил бывший участковый. «Журчит по любому поводу и без такового». «За ней ствол в базе числится, травмат мощный», — продолжал Гектор. «Но в разговоре с нами его наличие она отрицала». «Травмат она себе приобрела давно, сразу после инцидента с Генкой, цыганом, по морде ее отхлеставшим за телегу, насчет безобразий с мигрантами на фабрике. Насплетничали вам уже, небось, про их драку?» Милон Поклонович отвечал, поглаживая быка на цепи. «Мне по инстанции пришла копия разрешения на владение оружием. Я еще служил, дело-то в июне было. Говорят, это Аксинья ее подбила на покупку ствола. У ее мамки Раисы тоже имелся зарегистрированный травмат. Зажиточные местные хранят пуколки для обороны. Мало ли кто ночью в хоромы вломится. Грабители, насильник. А я штуку одну подглядел тогда за Евдохой, чудную. Гнал я из Заречного УВД на мотоцикле. Прихватил меня поперек живота недалеко от выселок. Заехал в лесок поглубже. Слышу, бухает где-то. Я решил проверить, выстрелы же. Июнь, охота запрещена. Пробираюсь тихонько и вижу... Ба! Евдокия в кожанке, в джинсах, с травматом своим. Держит его неумело обеими руками. В фильмах бабы схоже представляют из себя этих... Супергёрлс. И лупит она по пустым консервным банкам на бревне. И все мимо. А потом... Милана Поклонов на секунду умолк. Перед глазами его возникла картина из прошлого. Евдокия Ежова, закончив стрелять, подходит к бревну проверить мишени. Но все консервные банки целехоньки. Выстрелы в молоко. Она извлекает из внутреннего кармана косухи белую картонку. Участковому Меланопоклонову в его засаде в кустах не разобрать детали. Евдокия прислоняет картонку к двум банкам. Стоя всего в шаге от новой цели, она вскидывает пистолет и стреляет. Картонка отлетает далеко в сторону, к зарослям, где затаился участковый. Евдокия прячет пистолет и уходит. Меланопоклонов ее не окликает, не задерживает. Она ведь не нарушила никаких законов. Травмат ее зарегистрирован, тренировалась в стрельбе она в лесу, вдали от людей. Картонка, поднятая им с земли, оказывается свадебной фотографией, где изображены жених Генка Цыган, его невеста Аксинья и двое свидетелей — Тигран и она, Евдоха Стукачка. В снимке на месте лица Геннадия резиновой пулей мощного травмата пробита дыра. Катя и Гектор слушали бывшего участкового, не перебивая. Катя представила себе Евдокию с пистолетом у дома ведьмы. Гек утверждал, стрелок явно не снайпер, дилетант. «Мы пытались пообщаться с Булановым», — после паузы произнесла Катя. «Но он не расположен обсуждать убийство Елисеева. Он считает это дело личным достижением, раскрытием по горячим следам». «В уголовном деле чистосердечное признание Серафимы и допрос». «А вы уж и архив успели перелопатить». «Ловко», — усмехнулся Меланопоклонов. «Ишь ты, книжку она задумала про наш казус Кукуев. Про меня-то напишешь, красотка?» «А то», — в тон ему ответила Катя. «Непременно. Вы дух Кукуева. Словно античный мудрый бог, пан, среди своих стад, лугов и дубрав. Лесть». Она и прежде на работе открывала перед Катей многие двери и сердца. И Милон Поклоныч, не слыхавший про античного бога Пана, поддался. Подобрел. «Прочитаю про себя. Позже книжку мне пришлешь с автографом», — приказал он. «Валяйте, коллеги, спрашивайте еще». Из уголовного дела ясен острый конфликт, возникший между прокуратурой и следственно-оперативной группой. Особенно у зампрокурора Гурмышской с опером Булановым. Он и следствие выставляли виновным малолетнего Серафима. Гурмышская в его вине сомневалась. Выносила представление за представлением, заставляла продолжать копать. А Буланов либо не исполнял ее поручений, либо делал все чисто формально. Они откровенно враждовали. И все отражалось на ходе дела. «Любовники они были пылкие. Сначала тайные, а потом и явные», — выдал Милон Поклоныч. Катя замерла. «Зашибись!» И Гектор выглядел по-настоящему удивленным. «Руфина Марковна Гурмышская, прокурорша, и наш Леха Буланов, лихой тогда опер, свободный, разведенный, моложе ненамного. За год до событий на круче их связь началась. Таились они первое время от всех. Муженек Гурмышской шишка был в областной администрации. Выше метил, в Москву переводом. Жене в ее 50 с хвостом он внимания не уделял. Она баба умная, образованная, сладкая, круглая, чернобровая. Груди дыни налитые, волосы смоль, зад в три обхвата. Женщина — богиня!» Во вспыхнувшем взгляде Милона Поклоныча за стеклами очечков сумасшедшенка. Восторг. Буланов в нее врезался по уши. Вечерами из заречной прокуратуры умыкал ее на тачке оперативной в лес или в баню. И они блаженствовали. Он ее все под себя подминал. Она авторитетная баба. Мечтал ли он с ее помощью в карьере взлететь или, может, просто хотел ее, сладкую женщину, шибко? Уводил от мужа. Мол, дети твои выросли, бросай его, стань моей навеки. Она колебалась. У них с муженьком выяснилось потом уж, капитал был скопленный. В Туле, в Калуге, в Бобылево 4 квартиры они совместно на детей записали. Кроме их, большого дом с гаражом, с машинами дорогими. Боялась она дележа, развода, огласки. Булан-то Леха ей жизнь обеспеченную не мог предложить. Простой сельский опер, взяток не брал, честный мужик, крутой, смелый, хотя и жесткий, жестокий даже. Ссориться они начали на почве отношений. Леха Буланов назло Руфине Марковне погуливал с девицами на стороне. Недалеко от супермаркета заправка, рядом чайная, старинная наша, тогда еще работала. Считай, притон для шоферюк, с самогоном, караоке и проститутками. Шалавы туда стекались со всей округи и из других мест. Леха в чайную не по службе стал заглядывать. То одну деваху снимет, то другую. 8 марта, в международный женский праздник, с Натахой его люди видели. Он ее прям в авто. Тавос. Не местная, приблудная, молоденькая шлюшка. Руфина Марковна не стерпела измены, порвала с Булановым. И стали они словно журавль с цаплей. И вдруг в июле убийство в доме ведьмы. И они, любовники-враги, в деле сообща. Друг перед дружкой они выкаблучивались. Леха ей, я, мол, дело раскрыл, добился от малолетки чистосердечного. Мент я настоящий, сила мужик. А она ему, дурак ты, изменщик, не выйдет, по-твоему. Не позволю верх взять надо мной, не дам прекратить дело. Пошли дальше. Я вам больше скажу. Если бы не их ревность и свара любовная, ход то расследования, возможно, иной оказался тогда. Более справедливый, спокойный, умный. Оба они на мальца, на Серафима плевали. Им лишь свои хотелки да гордыня глаза застлали. Катя слушала, затаив дыхание. Ну и поворот. Руфина Гурмышская умерла. У Буланова инсульт. Нечто плохое случилось еще между ними, спросила она тихо. Долго они по ходу Елисеевского дела собственные отношения выясняли. Потом вроде договорились. Но Буланов условия выдвинул. «Разводись, выходи за меня». А она уперлась. Ее мужа уже в Москву переводили. Куда-то на самый верх. Отказалась Гурмышская ради карьеры мужа и Москвы от майора Буланова. А он, дурила, от ревности и обиды совсем сбрендил. Написал на ее муженька рапорт в СК. Сигналы к нему и раньше поступали насчет махинаций Гурмышского с бюджетными средствами. Но он им ради Руфины ход не давал. После проверки Гурмышского арестовали. Руфина Марковна сразу после его задержания нагрянула к Буланову. В Кукуеве он тогда обосновался, в опорном пункте. Я ж его освободил, уйдя с должности. В тот день, помню, решил я к Лехе заглянуть, потрепаться. Поднимаюсь на крыльцо опорного, слышу голоса в кабинете. Милона Поклонов вновь на секунду умолк, вспоминая. Он приоткрывает дверь своего прежнего тесного кабинета, у зарешеченного окна в клубах сигаретного дыма двое. Опер Буланов стоит почти на вытяжку, опустив руки, смотрит в глаза зампрокурора Гурмышской. А она, Руфина, бледная от ярости, с темными прядями, выбившимися из аккуратного пучка, наотмашь бьет его по лицу. «Подонок! Предатель! Доносчик!» И новая пощечина. «Я ушел от греха подальше», — тихо произнес Милана Поклонов. Оставил их любовников наедине разбираться. Руфина вернулась домой, инфаркт у нее случился. Умерла скоропостижно с горя. Буланов еще пару лет на должности поскрипел. Виду он не показывал, но переживал ее смерть сильно. А потом прямо в УВД у него инсульт во время оперативки. Бац! И капец. Вся жизнь под откос. С тех пор бедствует. В Кукуеве его не любят, сторонятся. А муж Гурмышской схлопотал десятку, вышел летом нынешним по УДО и, по слухам, поклялся посчитаться с Булановым за себя и жену, отомстить люто, даже параличному. Они свой век прожили, а Серафим-малолетка попал в их безумные жернова и не выскочил. Счастье, возраст его мелкий, а то бы и в колонию на годы загремел. Они попрощались с Миланопоклоновым, Гектор забрал в лавке собранный заказ, а Катю все не отпускал рассказ старого участкового. На обратном пути с фермы она хранила молчание. Кукуев многогранен. Они с Геком обязаны принимать его полностью, без исключений, без деления на белое и черное. Граней вообще не существует. Или они столь зыбки, обманчивы, противоречивы. Урок ей на будущее. Пожелтевшие от времени документы уголовного дела не способны отразить реальную картину происходящего. Из них стоит черпать лишь самое необходимое, голые факты. Но полагаться на бумаги полностью бессмысленно. Оперы-прокурорша, Алексей Буланов и Руфина Гурмышская. Их взаимоотношения по документам из архива одни, в реальности совершенно иные. А если правила действуют и насчет Серафима, его чистосердечного признания, показаний свидетелей, только экспертизы, научные, независимые, материалистичные, основа для умозаключений, версий. А все остальное — слова, слова, слова. Правда? Ложь? Или то и другое одновременно? Ну разве подобное возможно? Катя, Гектор за рулем не отрывал от нее взора. Задумалась о них? Да, Гек. Я бы никогда не вообразила их парой. Для меня нонсенс. А у них был служебный роман. Трагический, роковой. Я ошиблась, когда решила, Гурмышская сомневалась в виновности Серафима, имея веские доводы, возможно, улики. А перед нами сплошной человеческий фактор. Ее эмоции, чувства к Буланову. Подозреваемый в убийстве мальчик. Наш Симура для них обоих тогда был пятая спица в колеснице. Точно. Очень хочу тебя еще послушать. Тогда опять сначала. Мое, чисто личное. Лишь с тобой, Гек, могу поделиться, больше ни с кем. Во дворе улиты я вела себя по собственной оценке странно. Катя подбирала самые нужные слова. В прошлом примчалась бы на место ее убийства по заданию пресс-службы и хвостом ходила бы за всеми, оперативниками, криминалистами. От меня словно от осы назойливые отмахивались бы, но я все равно залезла бы с вопросами. А сегодня утром мы с тобой явились, увидели мертвое изуродованное тело. Ты сориентировался быстрее меня. В дом попал, картину запомнил. А я бесполезной себя ощутила. Катя на секунду умолкла. Моей прежней работы больше не существует. Раньше мы бы сами вызвали полицию, все разузнали от коллег. А сегодня утром мы просто уехали. Новости получаем обиняком, косвенно. Умом я понимаю, мы поступили правильно. Но сердцем я еще не привыкла к новой роли. Хотя по поводу моего увольнения из полиции я не сожалею, я даже рада, Гек. Я освободилась. Я знаю, о чем ты. И со мной было похожее. Я тебе помогу. Я с тобой. Спасибо за откровенность. Он взял ее руку и поцеловал в запястье. Катя сплела его пальцы со своими. Уже сама не отпускала его. Гектор резко крутанул руль свободной рукой и свернул с шоссе. Они ехали по пологому берегу Оки, по заливному лугу среди еще не пожухлой высокой травы. «Теперь о нашем расследовании», — молвила Катя. «Обрывки моих сумбурных мыслей. Наш Симура, он обвиняет мать в убийстве отца в пылу ссоры, но не терпит обвинений в ее адрес прилюдно от прочих, даже от ее бывшей подруги. Парадокс, а? Мать есть мать. Пусть в действиях самурая нет логики, но зато по-мужски. Про саму Аксинью. Продолжила Катя. «Все о ней нам твердят. Раиса, Евдокия и прочие. Она ревновала Геннадия. Страстно его любила. Отбила у мамаши, женила на себе. Терпела от него многое. Но мы-то от нее самой слышали совершенно иное». «Что?» Гектор заинтересовался. «Ссорясь с сыном, она про мужа вещала вскользь. о своей любви к нему ни словечка, а весь свой пыл направляла на их имущество, собственность. Тигрица отстаивала дом, она им владеет лишь наполовину. Злилась насчет Светланы Жемчужной, распоряжавшейся московскими квартирами ее мужа. И еще, Евдокия нам проговорилась, оказывается, и 11 лет назад, готовясь к разводу, Аксинья уже тайком наводила подробные справки про бизнес мужа, его отношения с партнером, его намерение продать свою часть. «Ширму использовала бабенка?» — спросил Гектор. Намеренно представлялась матери и подруге ревнивой истеричкой, а сама корыстная стерва. Но ей же ничего особо после Елисеева не досталось. Лишь их дом в Кукуеве. Правда, неплохой, но задорого не продашь, далеко от Москвы. На Серафима отец записал личную недвижимость. Аксинья, мать, продолжала свою мысль Катя. Лишь по стечению обстоятельств опекуном над Серафимом признали не ее, а троюродную тетку. И все досталось той. А могло достаться Аксинье? Вдруг она просто ошиблась в своих корыстных расчетах тогда? Замочив муженька в доме ведьмы, в чем ее собственное чадо обвиняет, закончил ее мысль Гектор. Котеныш, нестыковка. Аксинья сама отказалась от опекунства над сыном. Следовательно, и от его отцовского наследства. Они нам все именно так преподносят, не сдавалась Катя. Но истина где-то рядом, Гек. Аксинья алкоголичка. Ей могли органы соцзащиты отказать в опекунстве. В семье, по их мнению, царила нездоровая опасная атмосфера, раз малолетний сын подозревался в убийстве. И Серафима отдали не матери и не бабке под опеку, а привлекли дальнюю родственницу Светлану Жемчужную. Гектор слушал очень внимательно. «Что еще тебя настораживает?» «Неожиданный звонок Тиграна Тараняна Симуре», — продолжила Катя. «Из головы у меня не идет он. Понятно, до старого приятеля отца доползли слухи про возвращение его сына в город, и он захотел пообщаться, но... Гек...» «Что?» «Меня мучает вопрос. Тигран звонил Симуре до убийства Улиты, когда все в доме перевернули, ища таинственную улику. Или же после?» Гектор усмехнулся. «Зашибись, котеныш. Ну ты даешь!» «Именно Тигран получил максимальную выгоду от смерти компаньона», напомнила Катя. «Послушаем его завтра. У Восьмибратова тоже флеш-рояль. Ферма с миллионным доходом». Примечание. Флеш-рояль — наивысшая комбинация в покере. «Гек, а вдруг причина совсем не в корыстных мотивах? Человеческий фактор. Подобно ситуации оперы Булановой и Гурмышской. Когда все летит к черту. Профессиональный долг, даже милосердие. Еще наша поездка по Оке к месту рыбалки. Симура опять его не узнал. Я за ним наблюдал, он не прикидывается. У него в памяти место рыбалки другое, он не врет нам. Вел нас по приметам, и капитану место знакомо. И Сом в затоне водился когда-то. И Сильвиновый карьер рядом. А вокруг земля солончак. И кострище Катя. А в нем осколки бутылки от шампанского, перечислил Гектор. Жгли в том костре нечто крупное. И немало вещей. Но костных останков нет. Катя глянула на мужа. Вот о чем он оказывается. Она ощутила легкий озноб. Костер. Парень не помнил дом, а он тот самый, хотя отличный от его грез, продолжил Гектор. Раз дом на круче тот, значит и место рыбалки правильное. Нам надо его лучше исследовать. Понять, просчитать алгоритм происшедшего в доме и у кострища. «Мы с тобой еще должны выяснить, куда делась Ариадна Счастливцева», — подхватила Катя. «Среди пропавших без вести в базе ее нет. Она отсутствует, потому что жива? Или же заявлять о ее пропаже просто было некому? Ты сам сомневаешься?» «Ощущение у меня...» Раиса Бадаева последней видела ее тогда на стоянке Тарусского супермаркета вместе с Геннадием. Но Раиса уехала прочь, а они... Расстались?» Получается, последний Ариадну видел сам Геннадий. Симура ее не помнит. Он вообще отрицает поездку Ариадны с ними на кручу. Значит, Ариадна не покидала в тот день Тарусу. Что с ней было дальше? Она тайком ото всех скрылась от семейной елисеевской свары. Ее соперница Аксинья с ножом бросилась на мужа дома, а затем явилась к его временному убежищу. Она смертью мужу грозила. Но каковы были ее намерения в отношении Ариадны, разлучницы? Счастливцева уехала, всерьез опасаясь за свою жизнь? Или же... Нечто третье. Гектор кивнул. Он секунду раздумывал, затем притормозил. Попробую ее найти. Живую или неживую. Забрал с панели Гелендвагена мобильный и набрал номер. «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, пропал Иршалаим». «Я узнал?» — бросил он собеседнику. «Тихо, тихо. Сразу полез в бутылку. Я по делу к тебе». «Нет, не насчет счетчика. Видишь, я терпелив, вхожу в твое материальное положение. Подожду еще. А ты поработай для меня. Оторви задницу от стула». Катя глянула на мужа. Лицо Гектора ожесточилось. «Некая Ариадна Счастливцева, уроженка Кукуева, жительница Тарусы. Ей сейчас 41-42 года. В прошлом преподавательница танцев. Местонахождение неизвестно. Пропала из Тарусы 11 лет назад. Отыщи мне ее, если живая. СНИЛС, ИНН, госуслуги и все другое. Не мне тебя учить. Что?» «Я, естественно, и сам в состоянии, но даю шанс тебе частично со мной расплатиться. И счетчик не включаю, пока. Ты мне ее найди, я занят. Учти, она могла сменить фамилию, выйти замуж и не однажды. Что? Если не значится нигде? Все равно шанс твой, часть долга спешу. Приказ понял? Давай, шевели ягодицами». «Гек», — тихонько позвала его Катя, когда он дал отбой. «Что?» «Осторожней с ними, пожалуйста». «С бывшим коллегой из 66-го отдела». Гектор опустил голову. «Пристроился, прилип к новой кормушке. Катя, с ними иначе нельзя. Он исполнит. Он мне столько задолжал еще с прежних времен. По гроб не расплатится». Они домчали до излученной Оки, до своего кукуевского коттеджа. Катя решила снять грязные резиновые боты Сила на открытой веранде, не пачкая пол внутри. Присела на диван. Гектор подошел, опустился на дно колена. «Руки испачкаешь, я сам». Он стянул с нее сапоги, носки, забрал обе ее ступни в кулаки. Начал бережно, нежно и одновременно сильно массировать ей ноги, нажимая пальцами на точки на пятках, носки. «День нелегкий, да? Утро с улитой. Измучилась ты, устала. А я еле дождался, когда вернемся». Он наклонился и поцеловал ее ногу у щекотки. Продолжая делать ей тибетский массаж стоп, резко придвинулся всем корпусом. «В душ». Катя мягко освободилась от его хватки. «Учти, ты еще лев в сапогах». В душевой кабине она потоком пустила горячую воду, наполняя все паром. Через минуту Гектор распахнул стеклянную створку. Сапоги, куртку и худи он скинул, но вошел к Кате прямо в джинсах. Мокрых от дождя, перепачканных глиной, Катя сама расстегнула ему пояс. Когда они, наконец, уснули, Кате приснился сон. Больше всего она страшилась появления в кошмаре улиты с ее разрубленным окровавленным лицом. Но от навязчивого кошмара даже во сне ее защитил муж. Он предстал в Катином сне истинным Гектором из Илиады. Его мощный высокий прыжок, сальто назад. В их трое воинский прием, доступный лишь избранным. В их трое колесница ахейская с острыми серпами на колесах, вселявшая в сердце Кати ужас и ненависть. Смертоносная колесница, символ неотвратимой судьбы, мчалась прямо на него. В прыжке сальто Гектор вознесся над ней в тяжелом вооружении гоплита, в шлеме с конским черным султаном. Он победил судьбу. Катя проснулась в слезах, в восторге. Сердце ее выскакивало из груди. Она обняла Гектора. С каждым их днем, с каждой минутой ее любовь к мужу росла.